Глава 15. Свиток. Идентификация. Я за все хрен знает сколько находок системных предметов видел лишь один, требующий идентификации. Странное золотое кольцо, найденное еще на заре моей карьеры исследователя нового мира. Да и то попалось мне в самой жопе, среди тонн грязи, мусора, костей и ошметков. Сейчас бы даже не подумал там ковыряться. А еще, я прекрасно понимаю, артефакт попал ко мне не просто так. Боги крутили и крутят добычу релокантов, следуя одним только им известным планам. И вот, в моих руках, наконец-то, предмет, который я нигде не мог найти все это время. И явно неспроста. Использовать его здесь и сейчас? Или на поверхности? «Что-то достойное?» «Тяжело сказать, система умеет удивлять. Пока что непонятно». Я решил не использовать свиток тут и сперва выбраться на сушу. Переговоры, по сути своей, подошли к концу. Дальше начнутся скучные визиты делегаций, торжественные, вызывающие зевоту церемонии, неизвестное количество встреч и переговоров, которые выльются в соглашение. Ну и вишенка на торте — подписание договоров. Очень надеюсь, что мы справимся за пару дней. Уже уходя, предложил провести следующую встречу в той деревушке, что стало предметом ожесточенных споров и сражений в последнее время. А еще я сразу назвал троицу, которой доверяю проведение переговоров. Крюк, Клякса, Мавырик. Сарин все и просто, и сложно одновременно. Отношения наши полностью доверительные, и ее абсолютная лояльность по отношению ко мне не вызывает сомнений. Однако же, если меня не станет... Вернее, когда это случится? Я слишком хорошо помню пример Александра Македонского. Очень не хочется, чтобы созданная военная машина превратилась в банку со скорпионами, что грызут, жалят и убивают друг друга. В конце концов, я уверен, что не успею завоевать весь мир. Это невозможно в одиночку. А мы сами еще далеки от того, что можно назвать готовностью. У выхода я подзадержался, комбинируя воздушный карман и магический щит через связь темных искусств. Со второго раза, когда добавил укрепление тьмы в основу переплетенных заклинаний, получилось. И вот перед глазами, как и перед рядами синемордых, появилась защитная сфера, полностью игнорирующая угрозу давления и имеющая границу поглощения урона. Пускай и немного, всего 300 единиц, но я собираюсь всплывать гораздо быстрее, чем уходил на дно. Проверим, какой из меня поплавок. Мы распрощались, и я, пройдя через шлюз, оказался в холодной морской воде. «Ну, наверное, она была такой. Я-то уже даже высохнуть успел». «Тебя сопроводят мои воины!» Напоследок отправил мысль про Сейднос, и я поблагодарил его. «Ну, это если они меня догонят!» Я оттолкнулся от тыла и взлетел, разгоняя шуструю и не очень рыбу, креветок, скатов и всяких обитателей этого мира непонятной породы. А затем парение. «Ух ты ж срань!» Только успел подумать, прежде чем тело от перегрузок вжало в основание сферы. Минуту стремительного подъема и даже отмененная левитация не может остановить моего разогнанного болида, оторвавшегося от сопровождения и выскочившего из воды в воздух. Подлетел хорошо, метров на 30. О, вот и город, километров 10. А затем сила тяжести сделала свое дело, и я шлепнулся с высоты в воду. Да так смачно, что защита кармана не выдержала, и он лопнул, разбившись в дребезги и лишившись маны, из которой состоял. Я же оказался по уши в воде, и тяжелые доспехи сразу же потянули меня ко дну. К акулам! Что-то их тут многовато. Не теряя времени даром, снова активировал левитацию и поднялся над поверхностью. Буйком попрыгал на волнах и, наконец-то, нашел баланс, при котором я еще не косплею астронавтов, но уже и не тону. Так, акулы не дремлют, вот уже плывут в сторону странного, но аппетитного тюленя в моем лице. Быстро отрегулировал парение на нужную величину и поднялся, стараясь поймать и удержать точку равновесия. «Осторожно, аккуратно. Вот, мы уже владеем новым заклинанием. Хождение по воде». Пробормотав под нос, улыбнулся я и, приложив немало сил, поднялся и побежал по водной глади. За спиной выпрыгнула акула, что промахнулась всего на полметра. Вовремя я закосплеил пророка. Вообще, многовато косплеев у меня в последнее время. Но надо бежать вперед. Акула-то не одна и не две. Если сперва шаги мои выглядели неловкими, неуверенными и медленными, то со временем я разгонялся все больше и больше, а для того, чтобы не врезаться в волну и не уйти в неконтролируемое скольжение камушком, еще и отталкивался повыше. Домчался до берега за несколько минут и слегка не рассчитал, впечатавшись лицом в навеки пришвартованную в порту старую баржу. Хорошо еще маску успел накинуть. Отлипнув от баржи, забрался на бетон городского порта и увидел ошарашенного стражника. Уровень 13. «Ты ничего не видел», — включил глашатая и внушил парню мысль. Благо, разница уровней позволяла. Общаться ни с кем не хотелось. Мало того, что устал, так еще и хотелось найти спокойное место, активировать свиток да посмотреть, что же там за колечко-то такое. Отчего я так и спешил. И таким местом должен быть мой номер в отеле для городской администрации. Собственно, туда я отправился, в очередной раз использовав для практики и спокойствия заклинание иллюзии обмана. Случайный образ первого попавшегося на глаза жителя позволил свободно пройтись по городским улочкам, но не зайти в здание. «Стоп! Проход ограничен. Вы на прием? Запись есть?» «Нет записи», — честно признался я. «Тогда идите вдоль этой улицы. Через два квартала будет здание общественного контроля. Только оно еще закрыто. В 7 утра появятся сотрудники. Отстоите очередь, попадете к администратору, укажете суть проблемы. Она, если согласится с вашими доводами, выдаст пропуск и укажет время приема. Либо найдет способ решить вашу проблему. Всего доброго». Отправил меня во свояси стражник. 16 уровень. Весь в очень редком снаряжении. На шее уникальный амулет. Неплохо. «Спасибо». Я сделал вид, что ухожу, а сам обошел здание по кругу и взял образ крюка, добавив его классическое недовольное бурчание, которое появляется во время глубоких раздумий. Так и проскользнул мимо стражника, смотря себе под ноги. В этот раз без проблем и трудностей. Поднялся на предпоследний этаж, где имелось 4 королевских двухуровневых люкса. Прошагал к своему и остановился. В моей комнате сидело двое. Один маг, это я мог судить по завихрениям маны, а второй — Арин. Ее духи сложно с чем-то перепутать. Хотя видел однажды, как она самолично разворошила магазин парфюма и забрала под 100 флаконов. Самоотверженно таскала всю эту, безусловно, крайне важную ерундистику, пока я не выдал ей однажды на турнире пространственный рюкзак. Еще слышал, что красавица награждает особо отличившихся подчиненных парфюмом. Вообще, в мире без канализации и водопровода, во время похеренной индустриализации, в мире, где парфюм скоро будет низведен до очень редкого и востребованного товара, это неплохой способ заработать себе репутацию. Да и вообще, все, что касается косметологии, сейчас стоит нереальных денег. Заводы ведь не работают. Сроки годности подходят к концу. Ладно, что-то я отвлекся. Мне, конечно, охота зайти туда и выгнать обеих, чтобы не мешали спать. Но тишина и колечко не ждут. А кто это в соседних апартаментах Арин так нагло восседает? Я бесцеремонно вломился в номер Арин, не обращая внимания на девчачий беспорядок и десятки раскиданных лифчиков и трусиков, и сел в кресло, достав из мешка Суурта странное кольцо и свиток. Сам же при этом крайне внимательно следил за странным сгустком маны, что обычно присущ магам. Он засел в шкафу с приоткрытой дверцей. Не понял. Что за маньяк-суицидник решил подглядывать за контрразведчицей? Или там извращенец, что все эти комплекты нижнего белья и раскидал? Только низко он как-то, этот источник магии. У пола практически. Мне и самому интересно, но... Странно. Чувствую же, что работает магическое заклинание. Мелко, тонко. Без высокого уровня восприятия маны так бы и не понял. И меня словно зовет к этому шкафу. Но мой уровень невозмутимости справляется со свербением в чреслах, зовущим подойти и открыть дверь. Нет, это все слишком походит на ментальное воздействие. Ладно, если уж так зовут... Что же мне, отказываться, что ли? Положил на прикроватный столик свой свиток да колечко. Поднялся и тихо приблизился к шкафу, резко открывая дверцу. И тут на меня бросилась змея. Я даже слегка прифигел, рефлекторно отвесив ей пощечину латной перчаткой. От удара она отлетела прямиком в стену, ломая створку шкафа. 17 единиц урона нанес. Неплохо. Но змеюка, конечно, здоровая. Гадость гадская. Какой там у нее уровень? Ричард Голдберг. Уровень 17. Очков жизни 89%. Статус «Ненависть». Опасен. Какого ху... Змея оказалась релокантом. Более того, она использовала еще какую-то магию, очень быструю и неожиданную. Я даже отреагировать не успел. Кобра обернулась полупрозрачной тварью, загорелась красным и кинулась в мою сторону, игнорируя доспехи. Получено 25 единиц урона. Вы заражены астральным паразитом змеей. Данный тип паразита выкачивает ваши жизненные силы, пока полностью вас не убьет. «Ах ты сука!» — выругался я, пытаясь выгнать гада из собственного тела. Но что бы я ни пробовал, все бестолку. Я только примерно понимал, где тварь сидит, извиваясь как червь, но ударить физически вообще не мог. Моя же собственная магия совершенно не могла нанести мне ущерба. Как только не пытался. Паразит тем временем каждую секунду слизывал целую единицу урона. Просто нагнал к ней маны. Тварь сожрала ее и даже не подавилась. «Бесполезно, глупец! Хотел сперва подчинить и превратить в послушную рабыню ту узкоглазую суку, а только потом заняться тобой. Но раз уж так вышло, что ты сам приперся, готовься к смерти!» «Да ползи ты нахер, убиватель хуев!» Не стал строить из себя джентльмена, напустив на ублюдка те капли божественной силы, что у меня имелись. «Что? Почему так больно? Ай! Прекрати! Хватит! Остановись!» «Дерьма пожри, ублюдок!» Змеюка внезапно покинула мое тело и быстро обратилась в человека. Омерзительное зрелище. Так еще и частей тела не хватало. Медленно он пожирался тьмой, растворяясь и тая, как дым, но не в силах даже закричать. «Все, хватит, пока не сдох». Строки здоровья замерли на уровне 15%, и я вернул божественную энергию, которой подобная диета явно пошла на пользу. Впрочем, не уверен, что пожирание живых тьмой загробного мира положительно скажется на моей репутации. Да и большую часть витаминов божественная сила получила, пока впитывала астральную форму ублюдка. А вот сейчас, поедая мудака в форме говёного ассасина, то есть, я хотел сказать, кожаного мешка с костями, не уверен, что хоть капля добавилась. Ладно, плевать. Надо его допросить. «Говори, и я обещаю тебе смерть. И посмертие. Сопротивляйся, и я сделаю из тебя зомби. Тупого, безмозглого зомби, что будет целую вечность сражаться за меня до тех пор, пока его не нашинкуют фарш мои враги. А потом я подниму тебя нежитью. Скелетом. Дам в руки меч и отправлю воевать, пока твои кости не будут стерты в порошок или сожжены в огне, обратившись в пепел. Но даже это не гарантирует твоей душе спокойствия и покоя. Почему? Потому что я Аид. Ты выбрал не ту сторону. И не ту добычу». Моя улыбка оказалась сокрытой маской, от которой, веером окутывая все вокруг, расползалась тьма. И змеюка зашипела, предавая своего хозяина. «Так, ну с этим мы разобрались. Что делать с предателем, решим на утреннем совете. Все-таки его бойцы нам нужны». Закончил я планирование. «Налетчики эти, пусть и уроды, но даже их можно и нужно использовать. Просто внимательно следить, подписать договор, выставить ультиматум, разбив на малые отряды. Разделяй и властвуй, как говорится». «Ну, была не была». Подбодрил себя любимого, вновь достал два артефакта и вошел в системное меню. Активировал свиток, выбрав его целью артефакт в моей правой руке. Понеслась. Секунда колдунства, и кольцо воссияло, слегка ослепив. Стоило сиянию угаснуть, как на нем стали явственно читаться руны и символы, напоминающие наречия и альвов, и альвесов одновременно. Староальвийский язык какой-то. «Зион власти императора-хранителя. Зион власти — это кольцо, что, по легенде, было даровано титанам Старой Альвии перед тем, как они уснули вечным сном, обратясь в горы. Получил его основатель первой династии альвов, сын Титана, живое воплощение мудрости, смелости и добродетели. Прошли тысячи лет. Альвия изменилась, как изменился и народ, обязанный ее оберегать и охранять. Последний император Альвии объявил войну раскольникам, ушедшим к предкам, и поклялся вычистить сектантов с лица планеты. Но отправившееся в поход войско исчезло среди бесконечных горных троп, как и император, как и Зион власти. Дарует титул претендента на трон Альвии и правителя всех населяющих ее народов. Репутация среди альвов – плюс 20. Репутация среди альвисов – плюс 10. Позволяет контролировать родовую магию подчинившихся родов. Позволяет видеть основное кровное родство и принадлежность к одному из семи великих домов. Увеличивает сопротивление природным стихиям на 50%. Ранг — уникальная. Прочность — 847 из 850. Я завороженно смотрел на колечко и понял, что именно сейчас мне подсунули боги. Надо бы до отлета встретиться с Арбайгл свирепой и подробно пообщаться об истории альвов с момента раскола. Уверен, так мне будет в разы проще вести переговоры с Аруферуэль Всесокрушающей, что успела навести шороху в лесах Шериута. Впрочем, Арбагойл я с момента отправки в тыл отряда альвов из Рубилова не видел. Не бежать же самому искать. Вот для моих помощниц и работа найдется. С мыслью припахать Арин или Роксану, если та в кондиции, я и отправился в свою комнату. Теперь у меня появилась официальная причина выгнать их и лечь спать. 3-4 часа сейчас, и я ближайшие сутки как огурчик. Открыв дверь в апартаменты, нахмурился, услышав какое-то мычание из спальни. Ускорился и переместился из прихожей, заворачивая за угол и останавливаясь как вкопанный. В приветливой позе звездочки на моей кровати возлежала привязанная голая Арин с кляпом во рту. Все ее тело было мокрым, блестящим, соблазнительным. Простой вопрос «Как?» так и остался у меня в голове. Я повернул голову в сторону открывшейся двери в ванную, откуда в соблазнительном, подчеркивающем идеальные формы латексном костюме появилась Роксана с водяным хлыстом в руке. «А ты не спешил?» «Знаешь, не столько обидно, что ты стал меня забывать. Куда обиднее, что и ты, и эта сучка меня недооцениваете. Этой ночью забудь о приказах, мой повелитель. Гони тревоги прочь и просто наслаждайся запретным десертом, что я для тебя подготовила. И поскорее!» Арин выпила настолько убойную дозу моего сюрприза, что пришлось ее привязать. Иначе, боюсь, она бы тебя не дождалась». Коварная ухмылка победительницы расцвела на лице Роксаны, а я, тяжело вздохнув, осознал, что с завоеванием мира придется немного подождать. «По крайней мере, на одну ночь точно!»